Славковидный королек, чернозобый дрозд, горная чечетка, пустынный снегирь, большая чечевица, ворон, таримская саксаульная сойка до 10 тысяч футов абсолютной высоты, клушица, рогатый жаворонок, кекли, кулар, горный дупель. Климат Алтын-Тага зимой характеризуется сильными холодами при малоснежье, по крайней мере, на северном склоне описываемых гор. Летом, по словам охотников, здесь часто падают дожди и дуют сильные ветры. Кроме охотничьих тропинок, в описываемых горах существует две дороги. Одна ведет от Лобнора в Тибет, другая — в город Шаджоу, видимо, Суджоу. Обе эти дороги теперь заброшены. Калмыки со времени Дунганского восстания перестали ездить на богомолье в Лассу, Лхасу. Дунганское восстание началось в 1864 году и охватило громадные территории Западного Китая и Кашгарию. Было жестоко подавлено китайцами в 1878 году. По Шаджоуской же дороге несколько лет назад пробрались две или три партии дунган, уходивших от китайцев. Этой тропинкой шли и мы до Ключа-Чалык. Далее наши проводники не знали дороги. Последняя на перевалах, а иногда и в других местах, обозначена кучами сложенных камней. По всему вероятию, путь от Лобнора в город Шаджоу идет и далее по горам Алтын-Тага, так как в соседней пустыне нет воды. В течение 40 дней мы прошли у подножия Алтын-Тага с 26 декабря по 5 февраля и в самих этих горах ровно 500 верст. Но за все это время встретили и то случайно лишь одного дикого верблюда, которого убить не удалось. Этого верблюда я стрелял на 500 слишком шагов и не попал. Памятный промах для охотника. 15 января. Сегодня исполнилось десятилетие моей страннической жизни. 15 января 1867 года, в этот самый день, в 7 часов вечера, уезжал я из Варшавы на Амур. С беззаветной решимостью бросил я тогда свою хорошую обстановку и менял ее на туманную будущность. Что-то неведомо тянуло вдаль, на труды и опасности. Задача славная была впереди. Обеспеченная, но обыденная жизнь не удовлетворяла жажде деятельности. Молодая кровь била горячо, свежие силы жаждали работы. Много воды утекло с тех пор, и то, к чему я так горячо стремился, исполнилось. Я сделался путешественником, хотя, конечно, не без борьбы и трудов, унесших много сил. Встреча дикого верблюда. День десятилетия ознаменовался для меня неожиданным сюрпризом. Мы встретили, наконец, дикого верблюда, но к величайшему огорчению не могли его убить. Дело происходило следующим образом. Вставши по обыкновению с рассвета, мы напились чаю, доели остатки вчерашнего супа и хотели вьючить верблюдов. Стоянка была в эту ночь в горном ущелье на высоте 10 тысяч футов. Утром стоял мороз, минус 17 градусов по Цельсию, и дул восточный ветер. Все верблюды были уже завьючены, и их начали связывать в караван, как вдруг один из казаков заметил, что в шагах в 300 от нас ходит какой-то верблюд. Думая, что это один из наших вьючных, тот же казак закричал другим, чтобы они поймали ушедшего и привели его к каравану. Между тем, осмотревшись кругом, казаки увидели, что все наши 11 верблюдов налицо. Ходивший вдали, несомненно, был дикий, шедший вниз по ущелью. Увидав наших верблюдов, он побежал к нам рысью. Но, заметив вьюки и людей, сначала приостановился, а потом в недоумении начал отбегать назад. «Верблюд! Дикий верблюд!» — закричали мне разом все казаки. Я схватил бывший уже за спиной штуцер Ланкастера и выбежал вперед. Дикий гость в это время был уже на расстоянии около 500 шагов и, остановившись, смотрел в нашу сторону, все еще не поняв, в чем дело. Несколько мгновений я медлил стрелять, хорошо зная, что на таком расстоянии в холод, да притом как раз против солнца, невозможно попасть даже в большую цель. В это время дикий верблюд отбежал еще несколько десятков шагов и снова остановился. Далее медлить было невозможно. Осторожный зверь, несомненно, ушел бы без выстрела. Я спустил курок, поставив прицел на 500 шагов, и пуля сделала рикошет, не долетев до цели. Вторая пуля, пущенная в бег, опоздала. Верблюд кинулся со всех ног, только мы его и видели. Пробовал я с казаком погнаться на лошади, но это ни к чему не привело. Не только дикий, но и домашний верблюд бегает шибче хорошего скакуна. Наши же две кляча едва волокли ноги. Так и ушел от нас редчайший зверь. Притом экземпляр был великолепный самец средних лет, с густой гривой под шеей и высокими горбами. Всю жизнь не забуду этого случая. Из других зверей мы добыли только кулана и самку яка. Вообще описываемая экскурсия была весьма неудачна и притом исполнена различных невзгод. На огромной, абсолютной высоте, в глубокую зиму, среди крайне бесплодной местности, мы терпели всего более от безводья и морозов, доходивших до 27 градусов. Топлива было весьма мало, а при неудачных охотах мы не могли добыть себе хорошего мяса и принуждены были некоторое время питаться зайцами. На местах остановок рыхлая, глинисто-соленая почва мигом разминалась в пыль, которая толстым слоем ложилась везде в юрте. Сами мы не умывались по целой неделе, были грязны до невозможности. Наше платье было пропитано пылью насквозь. Белье же от грязи приняло серовато-коричневый цвет. Словом, повторились все трудности прошлой зимней экспедиции в Северном Тибете. Проведя неделю возле ключа Чаглык, отсюда я ездил за верблюдами в пески Кумтак, но безуспешно, и сделав здесь определение долготы и широты, мы решили вернуться на Лобнор, наблюдать пролет птиц, время которого уже приближалось. Двое из наших проводников должны были вернуться опять в горы и искать дикого верблюда, шкуру которого необходимо было приобрести во что бы то ни стало. Для вещей приманки я назначил за самца и самку 100 рублей. Цену в 50 раз больше той, по которой местные охотники продают верблюжьи шкуры, если удастся добыть это животное. По единогласному уверению лобнорцев, главное место жительства диких верблюдов в настоящее время находится в песках Кумтак, к востоку от озера Лобнор. Кроме того, этот зверь попадается изредка в песках Нижнего Тарима и в горах Куруктак. Еще реже дикие верблюды встречаются в песках по реке Черчен-Дарья, далее в направлении от города Черчена к Хатану описываемые животные не водятся. Вблизи Лобнора, там, где теперь стоит деревня Черхалык, и далее к востоку под горами Алтынтак, равно как и в самих этих горах, лет 20 назад дикие верблюды были весьма обыкновенны. Наш проводник, охотник из Черхалыка, рассказывал, что в то время ему удавалось нередко видать стада по несколько десятков и однажды даже более сотни экземпляров. В течение своей жизни этот пожилой уже охотник убил из светильного ружья более сотни диких верблюдов. По мере того, как прибавлялось население в Черхалыке и увеличивалось число охотников на Лобноре, верблюды становились все реже и реже. В настоящее время этот зверь лишь заходит в местности, ближайшие к Лобнору, да и то в небольшом числе. В иной год даже не бывает ни одного верблюда. В более же удачное время местные охотники убивают 5-6 экземпляров в течение лета и осени. Мясо, весьма жирное осенью, употребляется в пищу, а шкура идет на обувь. Стоит эта шкура на Лобноре 10 тенге, то есть 1 рубль 30 копеек на наши деньги. По уверению лобнорских охотников, все верблюды приходят из Кумтага, равно как и уходят в пески Кумтаг, совершенно недоступные по своему безводью. По крайней мере, никто из лобнорцев там не бывал. Пробовали некоторые ездить в эти песчаные горы, отключая Чаглык, но, проплутав день или два по сыпучему песку, в котором люди и вьючные ослы вязли по колено, совершенно выбившись из сил, безуспешно возвращались обратно. Впрочем, абсолютного безводья в Кумтаге быть не может. Иначе там нельзя было бы жить и верблюдом. Вероятно, где-нибудь есть ключи, служащие водопоем. Относительно же пищи, описываемые животные, так же, как и их прирученные собратья, крайне неприхотливы, а потому могут благополучно обитать в самой дикой и бесплодной пустыне, лишь бы подальше от человека. Летом, в сильные жары, верблюды соблазняются прохладой высоких долин Алтынтага и заходят сюда на высоту 11 тысяч футов, даже и более, так как наши проводники сообщали нам, что это животное изредка попадается на высоком плато на южной стороне Алтынтага. Немалой приманкой для верблюдов в горах служат водопои на редких ключах, а также сравнительно большее, нежели в песках, обилие бударганы, поташник и других солнечковых растений. При этом по ущельям растет, хотя и не в обилии, кустарник, копеечник, весьма любимый описываемыми животными –